Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово. Идею проведения предвыборных дебатов Гниличи восприняли с большим воодушевлением. Слух о том, что бывший великий фюрер Кувалда окончательно свихнулся, как уверяли пропагандисты, от горя, и добровольно собирается прибыть в Южный форт, вызвал у Гниличи в целом и у Напильника в частности приступ нездорового веселья. Причем их совсем не смутил странный поступок Одноглазого, поскольку разбираться в мотивах принятого решения дикари посчитали ненужным, достаточно было самого факта. Времени оставалось мало, но Гниличи успели. Стянули в форт подкрепления, подготовили для оппонента достойную сцену и две пулеметные точки. По замыслу начинающего режиссера Напильника, апофеозом дебатов должен был стать взрыв трибуны. Будущий фюрер пообещал сородичам грандиозный фейерверк, и те с нетерпением ждали шоу. И шоу состоялось. Но оказалось совсем не таким, как представляли Гниличи. К назначенному времени было готово решительно все. Возбужденный электорат собрался во дворе, потряхивал ятаганами, помповыми ружьями и мечтал о разборке. Старательно заминированная трибуна возвышалась на положенном месте, а довольно улыбающийся Напильник рыгал у крыльца средства от перхоти. В руках фаворита предвыборной гонки поблескивала бутылка виски, а над его красной банданой к стене прилепили наспех нарисованный плакат. «Добро пожаловать домой, Шибзичи!» «Трындец Одноглазому, топор ему в зубы», сообщил Напильник соратникам, выслушав доклады о подготовке к встрече, и пообещал: «Он эти дебаты до конца жизни запомнит». Подчиненные вежливо посмеялись. «Может, всех Шибзичей гасить не будем?» предложил осторожный Титаник. «Не будем», милостиво согласился Напильник. «Штуки три оставим, а то перед королевой неудобно». Разработанный главным Гниличем план предвыборной дискуссии был прост и незамысловат. Прения предполагалось начать сразу, как только неумные конкуренты окажутся в стратегическом окружении. После чего пожаловаться королеве на нечестность Шибзичей, якобы начавших стрельбу. «Едут!» Стоящий на стене дозорный замахал руками. «Едут!» Помповые ружья лязгнули, ворота распахнулись, и во двор величественно вплыл массивный хаммер, черный и бронированный. «Кувалда осторожен», — процедил Напильник. Он все еще верил в успех предприятия. «Только вот крутая тачка вряд ли спасет придурка», — и замолчал. Потому что вслед за внедорожником в форт вкатился длинный лимузин, за которым последовали два микроавтобуса и еще один хаммер. Гниличи, как было велено, закрыли ворота, но стрелять на свое счастье не начали. Никто не ожидал, что выезд Одноглазого окажется настолько шикарным. «Пусть высунутся сначала, топор ему в зубы», теряя уверенность, пробормотал Напильник. Внушительный конвой произвел на него нужное впечатление. И они высунулись. Вот только совсем не Шибзичи. Дальновидный урбек понимал, что навстречу с ним Гниличи вряд ли соберутся, а потому уговорил приятелей дать Напильнику не совсем верную информацию. Что же касается Кувалды, то он, разумеется, приезжать в родную гавань на дебаты не собирался. Не дурак. Первым из внедорожника выпрыгнул Муба, четырехрукий Хван, облаченный в полную боевую форму. Лучший воин тайного города, абсолютный чемпион турнира Великого Магистра. Мельком покосившись на изумленных шапок, Хван пробурчал несколько слов на алтайском наречии, и из машин посыпались его братья. Молчаливые, подтянутые и недружелюбные. Четырехрукие зарабатывали на жизнь выращиванием золотого корня и заказными убийствами. Но все знали, что сельским хозяйством хваны занимались исключительно на Алтае.